Часть двадцатая. Она повернула ключ, вынула его из замка, опустила в карман и только тут услышала тишину. Охранников нет. Фотографы и журналисты тоже куда-то подевались. И Хольгера-старшего не видать, не слыхать. Как, впрочем, и Сабины, и Кит, и Броер с ее другом, вообще ни души. Рольф с Хольгером-младшим отправились к врачу, потом за покупками. Раньше часа они не вернутся. По-прежнему шел дождь, правда, уже не такой сильный, и она на миг замерла, прислушиваясь. Ни звука, даже яблоко не упадет с ветки, орех не стукнет по цементу дорожки. Откуда-то издали, казалось, бог весть откуда, слабо доносились голоса двойняшек Польктов. Мать уводила их домой, и они что-то радостно щебетали. Она зачем-то еще раз проверила, заперта ли дверь зала в доме священника, и почувствовала, что ей страшно. Страшно пройти эти 120 шагов через сад. С опаской, как по тонкому льду, она двинулась по садовой дорожке, а в голове сами собой уже прокручивались нехитрые логические комбинации. Раз нет охранников, значит, нет и Сабины, а раз нет фотографов, значит, нет и Хольгера-старшего, а раз... Она вздрогнула, когда из лачуги навстречу ей вышел Ройклер, и ей почему-то сразу подумалось: «Горевестник». Он и вправду как-то вымученно улыбнулся, подойдя к ней и беря ее за руку. Вид у него был изможденный, и от него пахло сигарой. «Да», — сказал он, — «не волнуйтесь, тут много всего произошло». И стал рассказывать. Сперва о том, как отправился с Броер к ее родителям, и о том, что блудным дочерям приходится куда тяжелее, чем блудным сынам. Поведал еле слышно, почти шепотом, о том, что Вероника сдалась полиции и уже звонила, умоляла глаз не спускать с Хольгера-старшего, но слишком поздно. Мальчонка к тому времени, сразу после ухода Рольфа, успел улизнуть и словом... Ну да, сумасшедший дом, упросил какого-то фотокорреспондента отвезти его в Тольмсховен, а там, ну, словом, устроил поджог, пока господин Тольм с женой хоронят в Хетцеграте Беверло. «Много всего произошло», — сказал Ройклер, — «но ни с кем ничего не случилось». А в довершение всего ее невестку с дочкой увез какой-то полицейский в форме. Охранники приветливо с ним поздоровались, явно признав в нем сослуживца и даже не спросив, какое у него задание. А сейчас как раз выяснилось, что это, если не похищение, то, во всяком случае, несколько сомнительная акция. Не то чтобы уголовно наказуемая, но сомнительная. И степень ее... наказуемости в дисциплинарно-правовом отношении сейчас уточняется. Ройклер улыбнулся и повторил: «Да, произошло много всего, но ни с кем ничего не случилось. Правда, дома вас поджидает гость, который не имеет ни малейшего отношения ко всему, что произошло, но с ним-то как раз кое-что случилось. Это ваш приятель». Генрих Шмерген. А самое главное, ваша невестка Сабина очень хотела вас за все поблагодарить и попрощаться, но обстоятельства не позволили. Все было очень спешно. Она, он снова улыбнулся, просила меня непременно вас дождаться, все вам объяснить и передать, что она очень надеется на скорую встречу. Кстати, если вы еще не догадались, этот полицейский — ее любовник, отец ее будущего ребенка. Ну что, немножко много всего, да? Да, согласилась она, пожалуй, многовато. придерживая под руку, он повел ее к дому, поведав по пути о долгом телефонном разговоре с большим полицейским начальником, который охарактеризовал этого господина Тёргеша как особенно надежного сотрудника, известного своей набожностью, снискавшей ему как насмешки, так и уважение. Потом Ройклер как бы ненароком поразмышлял вслух о том примечательном обстоятельстве, что все четверо действующих лиц, замешанных в этой истории, или, скажем так, причастных к ней, в таком странном сочетании ваши родители, ваша невестка и этот молодой полицейский теперь, надо полагать, вне опасности. «Ну, а сейчас мне пора домой к жене, а вы позаботьтесь о молодом человеке, он давно вас ждет». Сидя перед полной пепельницей и пустой кофейной чашкой, Генрих Шмерген, заикаясь, рассказывал, как он ехал в автобусе из Кёльна в Хубрайхен и читал книгу под названием «Путь Кастро». Сидел, никому не мешал и совершенно не обратил внимания, что все вокруг читают сегодняшние газеты с сообщением о гибели Беверло. И вдруг на подъезде к Хурбельхайму его поразила мертвая тишина в автобусе. Он поднял глаза и увидел, что все безмолвно и враждебно уставились на него и на его книгу. Молча, угрюмо, тяжело, будто готовы удавить меня на месте. И он испугался, по-настоящему испугался. Нет, честно, он со страху чуть в штаны не наложил. В Хурбельхайме сразу же вылез, и остаток пути прошел пешком, а теперь хочет только одного — уехать. Просто уехать, все равно куда. Куда-нибудь, где можно читать книги, даже в автобусе, не пугаясь вот так до смерти. Я все понимаю, можно спорить, можно ругаться, можно, ну, я не знаю что, но хоть как-то аргументировать. Но эти молчаливые взгляды, о, Господи! Катарина, по-моему, вы обманываетесь. Мы все обманываемся. Нет, уеду. Хотела только вот попрощаться, поблагодарить и, если можно, попросить немножко денег. Буду искать страну, где каждый может читать в автобусе, что ему заблагорассудится. Куба вырвалась у нее, и она чуть не прикусила язык от досады. Вопрос получился подлый. «Нет», — ответил он, — «может, Испания? Не знаю, лишь бы прочь, прочь отсюда, немедленно. Сегодня же, сию же минуту, я даже домой не зайду проститься. Передай привет Долорес и Рольфу и одолжи мне немного денег на первые дни. Я сперва в Голландию поеду, а уж там я готов до конца дней делать самую черную работу, по мне так и дерьмо возить. Но я тебе все вышлю». Она достала из сумки кошелек, положила рядом с его чашкой, раскрыла и сказала: «Бери половину». А когда он сконфуженно потупился, подбодрила: «Ну, живо, нечего стесняться, давай». Потом сама вынула деньги, вытряхнула мелочь на стол, быстро одним пальцем отсортировала направо и налево одинаковые бумажки и монеты, поделила полсотни, ткнув купюру в одну кучку и переправив оттуда 25 марок в другую, подсчитала по 68 на брата и придвинула к нему оставшиеся медики. «Это тоже тебе пригодится. Глядишь, чашка кофе, а может, и буханка хлеба или десяток сигарет. Я не знаю, почем в Голландии сигареты и спички. Много спичек, бери». И поскольку он все еще смущенно жался, сунула ему все это в карман и сказала: «Умеешь просить, умей и брать. Ничего еще научишься, как и многому другому. Жаль, мы тебя очень полюбили. Может, вернешься еще?» И заплакала, увидев, как он под дождем понуро бредет к калитке, в нелепо сплющенной шапчонке, спрятав голову в воротник куртки, книгу «Путь Кастро» он забыл. Она лежала на столе подле кофейной чашки. Сабина все-таки успела напоследок порезать овощи для супа и почистить картошку. Ей осталось только поставить кастрюли на огонь и вынуть сардельки из холодильника. Когда Рольф с малышом показался у калитки, она все еще плакала.